определенные планы. Отпускать ее от себя не собираюсь. Правда, их отношения с Алексисом настораживают. Есть подозрение, что они сильно сблизились. Но уж лучше иметь такую соперницу, чем наглых и пронырливых девиц при дворе. А я-то собираюсь императорский уклад изменить и перетряхнуть клубок змей, которые там обосновались. Ишь-то, не пойму твое настроение, задумчиво сказала баронесса, лично поправляя мне волосы, выгнав служанок, которые должны были позаботиться о моем внешнем виде. Тебя же к Алексису тянет. Он тебя волнует, и не говори, что это не так. Между вами искры видны невооруженным взглядом. Только слепец этого не заметит. А разве между тобой и моим женихом искры не проскакивали? Или думаешь, я забыла Азалию? Как насчет служанок и даже корчанок, которые млели от Алексиса? У моего будущего мужа много поклонниц. Боюсь, мне потребуется помощница. Внимательно посмотрела на баронессу. «Еще не выйдя замуж, предлагаешь мне стать его фавориткой?» – удивилась та. «Почему бы и нет?» – пожала плечиками. «Не факт, что у меня дойдет до исполнения супружеских обязанностей». «Не дури!» – улыбнулась Свения, а потом рассмеялась. «В тебе же говорит ревность. Знаешь, я за тебя действительно рада». Она меня обняла, при этом так и не ответив на мое предложение. И даже когда об этом ей напомнила, то и тогда от ответа ушла. Впрочем, это тоже своего рода согласие, наверное. Не знает она, как сложится, да и мне об этом неизвестно и загадывать не хочется. Вдруг осознала, что счастье-то где-то близко. Его получилось ухватить за хвост. Пожалуй, Журберу надо сделать подарок. Он не сразу, но подтолкнул меня к Алексису. Думаю, мы с будущим мужем справимся со всеми проблемами. Господи, я без пяти минут стану женой и императрицей. Мандраж? Да, он есть, и даже колени дрожат. Однако необходимо взять себя в руки. Обратилась к своему источнику. В ответ получила волну тепла и успокоения, что все будет хорошо. Мне даже показалось, что меня подбодрила магия жениха, словно перышком провели по лицу. Поэтому в двери церкви я вошла с искренней улыбкой на лице, отбросив маску. Событие глазами Алексиса. И вот настала брачная церемония. Клятвы, благословения богов, рев толпы, сияющие глаза моей красавицы-невесты, ее холодные, подрагивающие пальчики в моей ладони. Поздравления от родни и близких, какие-то незнакомые дамы и господа заверяют верности и готовы принести клятвы. Я толком не обмолвился с Иштой даже словом. И вот нас ведут на площадь, где на помосте стоят два кресла, а на столе сияют две короны и атрибуты императорской власти. Примет ли нас правящая магия? Журбер надеется, что все пройдет хорошо. В худшем случае артефакты подтвердят право Иштании и ее супруга на трон. Этого уже будет достаточно для правления страной. «Вы знаете, что делать», – чуть слышно говорит патриарх, «когда я с супругой стоим перед чашей, в которой бурлит зелье истины и омывает императорские артефакты». Иштания берет ритуальный кинжал и вкладывает его в мою руку. Мне необходимо нанести порез на ее ладони, после чего она повторит это с моей. «Смелее», – чуть слышно подбадривает уже ставшая мне супруга. «Ей легко говорить. А боли ей причинять не хочу. При этом понимаю, что никуда не деться. И вот на ее белоснежной коже выступают капли крови и медленно капают в чан. Через пару мгновений с моей ладони тоже стекает красная жидкость. «Сцепите ладони и поместите их в жертвенную чашу», – подсказывает патриарх. «Мы так и поступаем. А потом на какое-то мгновение впадаем в некий транс». С высоты птичьего полета перед глазами проносятся земли Каршанской империи. Мы с Иштой парим вместе, ощущая ее присутствие и тепло. Нас тянет в высоту, там что-то важное, его необходимо получить. Вылетаем в поток магии, и нас начинают кружить стихии. Мы словно сгораем в огне, замерзаем во льду, оказываемся в недрах земли, а потом парим. Знания. Мы получили многое. обрели новые способности, с которыми предстоит разбираться и разбираться. По ушам бьет ликование толпы. У меня на голове императорская корона, на Иште такая же, но меньшего размера. Императорские артефакты сияют необычно ярким цветом. А вот физических сил почти нет. Раскалывается голова, как и каждая клеточка тела. Ощущаю, что моя жена вот-вот грохнется в обморок. Обнимаю ее за талию, прижимаю к себе и направляю в ее источник жизненную силу. «Спасибо!» – чуть слышно шепчет супруга, а потом добавляет. «Посмотри на Журбера и Патриарха!» Старый лис не просто в шоке. Я его никогда таким не видел. У герцога глаза готовы выпасть из орбит, у патриарха челюсть чуть ли не на грудь упала. Наши друзья, стоящие у помоста, тоже удивлены, но не настолько. «Что это было?» – спрашивает Ишта. «Сам бы хотел знать». Отвечаю и осматриваю ладонь девушки, которую недавно порезал. Не намека на шрам, а вот вокруг запястья проявился золотистый узор, от которого проявились искры и меня кольнули. Хотя нет, не кольнули. Больше похоже, что они ткнулись, словно ластясь. Наши магические источники с Иштой довольно урчат и ликуют. А еще появилось какое-то спокойствие и уверенность, что поступил правильно. Боюсь только, что вскоре радость уйдет, и ее место займут проблемы. Честно говоря, смутно представляю, что на себя взвалил. Точнее, не я взял огромную ответственность, ее Журбер навязал. Но, как ни прискорбно признать, старый лис прав. А я не собираюсь давать спуску врагам как внешним, так и внутренним. Каршанская империя вновь станет одной из самых сильных и могущественных. «А теперь торжество! Оно состоится в вашем замке, там уже все подготовлено!» Обратился к нам с супругой герцог. В это время патриарх вещал собравшимся, что император и императрица в империи признаны не только магией, но и богами. Всех ждет светлое будущее и процветание. Ну, он много чего говорил. Такие речи я не любитель выслушивать. Вскоре его подменили игуменьи, а их, в свою очередь, высшие чины империи, которые клялись, по крайней мере, на словах, в преданности. Ну, последним еще предстоит клятва верности на крови. Обычными заверениями я не ограничусь. Немного передохнул и привел мысли в порядок, когда меня везли в замок. В карете находился один. Ишту посадили в другую, мол, такой обычай. И вновь думаю, что это проделки Журбера. Он не дает опомниться и с друзьями обсудить происходящее. Даже не можем выяснить с Иштой, как мы ко всему относимся. Нет, я-то не сожалею и даже рад, что женился. Никуда теперь она от меня не денется. Постараюсь ее в себя влюбить, при этом осознаю. Именно супруга моя половинка, и хотелось бы, чтобы это оказалось взаимно. Но и давить на жену нельзя. Характер ее знаю, да и обещания давал. Ничего, время все расставит по местам. А потом был бал и торжество, от которого устали с женой еще больше, чем от всех предыдущих процедур и обрядов. И вновь нам не удалось с ней поговорить, даже нормально покушать. Постоянно кто-то подходил, произносил здравницы в нашу честь, дарились подарки и делались подношения. Уж не представляю, каким образом, но даже появились на торжестве послы горцев и северян. Последних встретили настороженно. Но те невозмутимо нас с Иштой поздравили и передали от канцлера не только подарки, ну и пакет документов. «Дорогая», — обратился я к супруге, сразу как северяне ушли, «мне необходимо на пару минут отлучиться». «Хорошо», — коротко кивнула та, краем уха выслушивая какую-то матриону, навязывающую своих двух дочерей во фрейлины. Прихватив документы и поманив за собой Журбера, я направился в свой кабинет. При этом за нами увязалось пятеро воинов, которые сопровождали в походе к горцам. На парнях мундиры личной гвардии императора. А приказы им отдавал никто иной, а Гарай. Кстати, моя сестра вокруг него так и крутится. Мала еще на парней засматриваться. Удивительно другое. Айка пока себя никак не проявила и с ней толком не пообщался, как и со своей семьей. Всего лишь обменялся приветствиями с приемной матерью, пожал руку брату, сестер поприветствовал, и на этом все. «Алексис, что-то случилось?» – настороженно спросил Журберг, когда мы с ним оказались в кабинете. «Необходимо издать несколько назначений», – хмыкнул я. «Или думаете, что забыл?» «Нет, господин канцлер, один такую ношу тянуть не собираюсь». «Ваше императорское величество, простите, но на такой пост не претендую», – замахал руками герцог. «И вообще, хочу отдохнуть и сблизиться с Зурбой. Возможно, даже женюсь. А молодым положен медовый месяц». «Совместите его с работой», — хмыкнул я и подтолкнул первый написанный собственноручно указ и заверенный оттиском императорского артефакта перстня. Пока Журбер читал и хмурился, я быстро еще три указа написал и с хищной улыбкой их заверил магией. «Алексис, помилуйте!» Посмотрел на меня канцлер. «Вы перекладываете на меня часть своих обязанностей, мне не потянуть!» «А придется!» — усмехнулся я. «Считайте меня деспотом. И, кстати, передайте назначение от моего имени Свении Гараю и Зурбе. С остальными нашими друзьями, которые о ваших замыслах знали и ни словом не обмолвились, разберусь чуть позже. Они у меня все получат достойные должности. Согласитесь, доверять могу только тем, с кем прошел разные испытания». «Баронессу назначаете своей советницей, ответственной за целительство в империи и главной над фрейлинами», — задумчиво потер скулу Журбер, а потом внимательно на меня посмотрел и спросил. «А моя племянница не будет возражать, или императрица?» «Хм, думал, вы начнете убеждать, что Свения не справится», — хмыкнул я, но все же ответил. «Если потребуется, то канцлеру предстоит добиваться исполнения указов императора». Скрестив руки на груди, наблюдаю за эмоциями своего собеседника. Старый лис в замешательстве. Он сильно удивлен, немного расстроен и даже обеспокоен. Правильно, пусть переживает, работы ему предстоит много. «Зурбу назначаете главой телохранительниц императрицы и присваиваете ей титул капитана гвардии? Но она простая наемница!» Журбер озадаченно на меня посмотрел. «И близка к канцлеру», — хмыкнул я. «Согласитесь, теперь она и по статусу вам подходит. А насчет титула не беспокойтесь, присвою». «В этом нет нужды», — покачал головой мой собеседник. «Уверен, вскоре она его и так получит». «Даже так? Вот теперь уже я удивился. Могу поздравить?» «Рано об этом говорить», — замахал руками Журбер, а потом усмехнулся. «Но такие планы имею». Гарай получил должность начальника охраны императорского двора и чин полковника. Каждому из отряда назначил денежную выплату. А вот Гунбаря оставил личным телохранителем и советником. Не захотел его от себя далеко отпускать. Пожалуй, ему доверия больше, чем старому лису. «Нет, Журбер будет играть на моей стороне, но его интриги...» «Кстати, Белошвейка еще не знает, но на ее счет у меня большие планы. Будет главной императорской портнихой и в обязательном порядке заставлю открыть дом мод. Вообще, планы один за другим возникают. Как сделать жизнь каждого подданного лучше? А уж тех, кто оказался в трудный час рядом, не спасовал, не предал и помог, так их не забуду и не обделю. Уверен, вскоре объявится Загор. Его рассчитываю сделать ответственным за импорт и экспорт. Ну, либо поставлю следить за взиманием пошлин или контролировать границу. Вот он вряд ли на такое согласится. Уверен, у горца другие планы. Ничего, я с ним найду компромисс, который всех устроит. Правда, к большинству планов и нововведений приступлю только после завершения войны. С этим проблем не предвидится. Журбер и тут оказался прав. Мне не только доступна высшая магия, но и магия правителя земли Каршанской. Она поможет избавиться от врагов. А моих сил более чем достаточно. Придется, правда, поездить по войскам и наносить удары по захватчикам. Думаю, десяток раз демонстрации силы хватит, чтобы горшанцев разбить. С северянами мы станем союзниками, а орки будут вынуждены сидеть на своих территориях. Нет, если захотят работать на благо империи, то запрещать не стану. Примерно с такими мыслями вернулся в зал, где продолжалось торжество. «Вы долго?» – выдохнула императрица. «Хватит уже выкать», – ответил ей, беря за руку. «Смотрю, устала. С трудом сидишь». «Есть хочу», – пожаловалась та, внимательно выслушивая очередного господина. «Не знаю большую часть дам и господ, которые клянутся и божатся в преданности. Многие врут и хотят устроиться на теплые места». «Предлагаю отсюда свалить», – предложил я. «Надо же и нам отдохнуть». Иштания как-то подозрительно на меня посмотрела, но не возразила. Но только через час нам удалось покинуть зал. Нас провожала непонятно как образовавшаяся толпа придворных. Довели до покоев, и только когда за собой задвинул засов, то смог расслабиться и потереть виски. Голова гудит, но ощущаю себя на своем месте и уже почти не вспоминаю, что являюсь двойником. Да и какой к черту двойник? Мы с предшественником стали единым целым. И это мой мир, моя страна и супруга. Теперь я в ответе за многое, и никакие преграды мне не страшны. В том числе и Ишту никому не отдам и не дам в обиду. Пусть ее и вынудили обстоятельства выйти за меня. «Смотри, стол накрыт!» – улыбнулась Ишта и потерла ладоши. «Действительно, о нас позаботились, понимали, что почти ничего не съели». «Это получается у нас с тобой первый семейный ужин», – улыбнулся я, когда немного насытились. «Не совсем», – чуть покачала головой та. «Дело в том, что мы женаты наполовину». «Это как так?» – чуть вином не подавился от ее слов. Иштаня не ответила, чуть улыбнулась, встала и удалилась в одну из комнат. А через пару минут появилась в проеме двери, и на этот раз я пролил таки вино. «Ты собираешься подтвердить брак?» «И доказать сказанное!» Склонила девушка голову к плечу, стоя в кружевной, укороченной, откровенной и прозрачной ночной рубашке. «Как видишь», — она медленно повернулась вокруг себя, — «я уже прикладываю к этому усилия». И когда Марика успела ей такой наряд пошить, не вовремя мелькнула мысль. «Белошвейка когда-то меня вывела на разговор о эксцентричных нарядах. Вот я и поделился с ней наброском». «Уверена?» Медленно встав и направляясь к супруге, спросил я. «Да», – коротко ответила та. Уже под утро, усталые и довольные, лежа в обнимку, признались друг другу в своих чувствах. «Тогда будем жить душа в душу долго и счастливо», – положила на мою грудь голову Ишта. «Договорились?» «Никаких проблем не предвижу». Через неделю приезжает Северус с официальными бумагами о перемирии, сотрудничестве и союзничестве. Это мне вкратце успел шепнуть канцлер, ознакомившись с документами, переданными послами северян. Ну, еще он просил подготовить свадебную церемонию, собираясь таки забрать Сарику с собой. В семье у нас намечается идиллия, но наверняка будут недоразумения, обиды и ссоры. Но надеюсь, что проживем долгую и счастливую жизнь. Магия во мне бурлит и желает найти выход. Обрушиться с ударами на врагов или с нежностью на супругу. «Договорились», – подтвердил я и прижал к себе свою половинку. Конец второго тома.